Глава шестая. Лицо под маской. «Ты кто, черт возьми, такой?» — процедил я, вглядываясь в лицо незнакомца. Бритый по 3 миллиметра паренек с вытянутым лицом и массивным подбородком не растерялся. Его кулак тут же настиг меня в очередной раз, и теперь я отключился по-настоящему. Темнота и тишина. «Наконец-то ты очнулся!» Машка приложила руку к моему лбу. «Кажется, у тебя температура». Она поднялась со стула и принялась стряхивать ртутный градусник. Я огляделся. Это наша детская комната. Лежу на своей кровати. Все тело жутко болит. «Как я здесь оказался?» Мои губы еле шевелились. Не похоже, что меня били еще после того, как я потерял сознание. Просто все те побои, которым я подвергся, не почувствовал с адреналином в крови. «Баба Галя тебя нашла?» Машка повернулась к люстре, чтобы посмотреть, опустилась ли красная полоса ниже 36,6. «Баба Галя?» — нахмурился я. «Она ж только до магазина ходит и обратно». «Ну да. Как раз у подъезда перед самым комендантским часом тебя и обнаружила». «У подъезда?» — произнес вслух я и задумался. «Значит, подонки знают, где я живу. Чтобы не околел до смерти, дотащили до дома. Хе, еще бы в квартиру занесли. Но главное не это. Выходит, они либо следили за мной до этого, во что мне верится с трудом, либо это кто-то из моего ближайшего окружения. Тот, кто знает, где я живу». «С кем ты опять и что не поделил?» Сестра раздраженно сунула градусник мне под мышку и ткнула руки в бока, изображая мамочку. «А вот это вопрос», — задумался я. «Их было 5. Твоего возраста. Учатся в моей школе. Но разглядеть смог только одного». «Кто это был?» «Я его не знаю. Коротко стриженный. Родинка прямо под глазом. Левым. Вот тут. И все?» «Ага. Они были в масках, перчатках и темной одежде. Да и свет на улице не самый подходящий в это время. Для более точных описаний. Как фотограф, ты должна меня понять», — улыбнулся я. Но Машка была сама серьезность. «Значит, ты не знаешь, что они от тебя хотели?» «Знаю. Чтобы я начал лизать зад аристократом». «И все?» «Что значит и все?» — возмутился я. «Они потребовали слишком многого». «Костя». Моя сестра снова села на стол рядом и взяла меня за руку. «Скажи, что ты послушаешься». «Я похож на самоубийцу», — поднял брови я. И когда Машка облегченно выдохнула, добавил: «Сперва нужно узнать, кто это такие. Рассказать, что детей обижать — это плохо». «Костя, послушай, Маша». Перебил я ее, пока уши от нравоучений не полился мне в уши. «Они будут считать, что могут запугивать кого угодно, избивать детей на улице, пока кто-то не расскажет им, что так нельзя. Этим кто-то могу быть я. Но, как я уже сказал, я не самоубийца. Сперва нужно найти и наказать подонков. В конфликты с аристократами до того момента постараюсь не лезть, и печаткой электроников буду светить, чтобы и на меня никто не покушался. Это тебя успокоит?» Моя сестра ничего не ответила. Лишь помотала головой и достала градусник. Посмотрела на температуру и дала таблетку анальгина. «Встать можешь?» — спросила она. «Или тебе еду сюда принести?» «Ужин в постель? Неплохо. Даже если могу, не откажусь проваляться весь вечер в кровати». «Лучше сюда», — ответил я. «И принеси, пожалуйста, телефон. Мне надо позвонить Жендосу». Пока Машка гремела посудой на кухне, я набрал Жендоса и выяснил истинную причину ненависти Барт ко мне. Оказывается, этот ребенок поссорился с Юлей. Она обидела его какой-то детской фигней, а он не придумал ничего лучше, чем рассказать всю правду. Он признался, что никакой бизнес не принадлежит ему, а Костя Ракицкий все выдумал, чтобы девочка, которая втюрилась в него, отстала. Это была его детская попытка задеть за живую подружку, которая назвала его скупердяем, не желающим купить ей что-то там. Мол, он, может, и не обладает деньгами, но зато никто не пытается от него отделаться, как от навязчивого репья. И за живое задеть девочку ему удалось. Но как истинный друг, он не сдал меня, оглядываясь на разговор, который не так давно состоялся у нас с Серым. Жиндос сказал, что клининговой компанией на самом деле заведует моя мама. И вот как-то так срослось, что теперь я маменькин сынок и человек, который отказал одной из самых красивых девчонок в школе. От этого и лживые заявления в моей ориентации. Ну, конечно, что могло убедить девочку, считающую себя богиней красоты, больше, чем попытка слить ее другу? «В следующий раз было бы неплохо предупреждать меня о таких вещах», сказал я, принимая на кровати сидячее положение. Машка уже принесла тарелку с кашей и поставила мне ее на колени. «Я хотел», — ответил Жиндос. «Просто мы поговорили с ней вчера перед твоей днюхой, и мне как-то не захотелось поднимать эту тему при всех». «Понимаю. Ладно, Жиндос, на связи, я есть пошел». «Давай». Донеслось из трубки, а следом послышались короткие гудки. Вот так рокировка. Теперь вместо Клаус, на который сыпались все шишки, козлом опущения оказался я. И ладно бы Барт просто считала меня уродом, но ведь ее самолюбие задето. Теперь она так просто не успокоится. Будет вымещать свою обиду при любом удобном случае. Сейчас стены в туалете, потом послание на партах. Нет, это не дело. Нужно решить вопрос с Барт раз и навсегда. На следующее утро я встал гораздо раньше. На 10 назначено занятие у репетитора по родовой магии, но к 8 утра нужно успеть в школу. Найти парнишку с родинкой под глазом проще всего у гардероба, когда сонные школьники тащатся на уроки и обязательно сдают свои куртки перед тем, как подняться в класс. «Что с тобой случилось?» Тетя Фая столбенела, увидев меня с распухшим носом у закрытых дверей школы в начале 8 утра. «Вы бы видели, какую ледяную ванну в этот раз на площади построили, тетя Фай!» — махнул рукой я. «Не только нос разбить можно!» «На площади, говоришь?» Подозрительно посмотрела на меня гардеробщица и принялась открывать двери школы. «Ага», — пожал плечами я. «А чего так рано пришел? Ты ж с двух». «Время перепутал. Бывало такое с вами?» Я шмыгнул носом, чтобы она подумала, что я уже знатно подмерз, и поторопилась пустить внутрь. «Бывало», — хохотнула добродушная женщина. «Но не настолько. Да я к половине девятого спешил контрольную по счетознанию сдать, а тут как заклинило. Вот на час раньше пришел». Я стукнул себя по лбу. «Давайте я вам в гардеробе помогу. И вам полегче, и мне не скучать». «А отчего же нет?» Тетя Фая потянула за ручку на двери и пропустила меня вперед. Дежурство в гардеробе — это лучший вариант выследить того подонка, который вырубил меня вчера. Только побегать придется хорошо. Успевать относить две куртки, пока тетя Фая вешает одну, чтобы точно не пропустить обидчика. Очень скоро толпы старшеклассников потянулись на уроки. Я носился между рядов курток, успевая взглянуть каждому школьнику в лицо. Но парня с родинкой все не было. «Костян!» Серый протянул мне сначала свою руку, а затем куртку. «Ты че здесь? О! А что у тебя с лицом?» «Не спалось», — ответил я своему другу и подмигнул, намекая на то, чтобы он не задавал лишних вопросов. «Потом расскажу». «А, понятно». «Погоняем футбик сегодня вечером?» — спросил он, когда я вернулся с номерком. «Давай в другой раз». Я схватился за ребра. Все тело жутко болит. Ты не представляешь. «Ладно, тогда можно будет посидеть у тебя или у Жиндоса. Созвонимся». Я ударил в кулак своему другу и отправил его на занятия. Следующим моим знакомым, прошедшим через гардероб, оказался хахаль Машки, Вадим. Уж чью-чью, а его куртку брать я принципиально не стал. Дождался, когда тетя Фая вернется с номерком и обслужит аристократа. Этот одаренный не проронил ни слова. Хотя нашу неприязнь друг к другу чувствовал даже одноклассник Серого, не изменивший своей футболке король и шут, который объявил всем ожидающим в очереди, что сегодня в гардеробе трудится Костя Ракицкий, тот самый, из-за которого Пушкин поссорился со Штырем пару недель назад. Старшеклассницы с интересом глядели на меня. Кто-то улыбался. Скорее всего, те, кто со вчерашнего дня еще не бывал в туалете или знать не знает, кто такой Ракицкий. А кто-то вел себя типично для малолеток, как будто впервые увидевших звезду. Только с не самой хорошей репутацией. Перешептывался, ухмылялся и тыкал пальцем, когда я отворачивался спиной. «Смотри, тут Ракицкий!» Сказала девочка с каре в полголоса, когда я возвращался с номерком для полного парня на голову выше всех остальных в очереди. «Здесь ему и место!» — хмыкнула Барт и протянула мне свой надушенный пуховик. «Я хочу 77-й номер. Повесь мою куртку туда!» Я отошел к вешалкам. «Сюда?» — спросил я, глядя на своего врага в юбке. «Да!» — ухмыльнулась она и поглядела на своих подруг, которые тут же похихикали. Я намеренно взял соседний, видимо, когда-то потерянный. Все номерки в гардеробе были железные, а он один из немногих картонный, с почти стертой надписью. «Держи». Я протянул номерок Барт и пристально посмотрел ей в глаза. «Это не тот, бери, что дают», вмешалась тетя Фая, хватая куртку ее подруги. «Очередь, пока ты тут выделываешься, не уменьшается». Барт яростно выдохнула, взяла номерок, отошла и выругалась в мою сторону. «Напиши это в женском туалете», — сказал я, делая вид, что мне по боку, как она развлекается с подружками. Еще мама в свое время учила, что самый лучший способ лишить интереса тех, кто тебя достает, это не обращать на них внимания. Вот только я не могу заставить себя терпеть. Может, хоть вид сделаю. «Так и будет!» — крикнула в ответ Барт и отошла в сторону. Они с подружками составили свои сумки на подоконник, достали миниатюрные зеркальца и принялись, как говорила моя бабушка, наводить марафет. Я повернул голову, чтобы взять следующую куртку, и встретился взглядом с другой старшеклассницей. «Привет, мелкий!» Азалия подмигнула мне и протянула свое пальто. «Ночью в туалет пописать вставал и в поворот не вписался. Как догадалась?» Я улыбнулся, аккуратно почесал нос и поморщился от боли. Моя новая знакомая хихикнула и отпустила за номерком. «В офисе тебя ждет уже такая нехилая доля заработка», сказала она, когда я вернулся. «Мы с ребятами, можно сказать, ночами не спим. Заеду к вам в ближайшее время», ответил я, протягивая номерок. «Ты же сказала, что напишешь, если появятся вопросы». «Я Лизе звоню». Оттопырив большой палец и мизинец, она обозначила трубку телефона и приложила руку к уху. «Смышленая она, девчонка. Жаль, что трусливая. Ну давай, у тебя тут работа не в проворот». Я махнул своей знакомой и снова принялся за работу. До звонка на урок осталось пара минут, а парня с родинкой все нет. Неужели я ошибся? И он не один из одаренных. А ведь это действительно может быть так. Любой условный Вовчик мог попросить шайку обычных подростков проучить меня. А причины ненавидеть мою персону есть у многих. Даже у младшего брата Штыря и его семейки. «О, Ракицкий!» Кудрявый блондин скакал на месте, стряхивая с плеч рюкзак. «Давно не виделись!» «И еще столько бы тебя не видеть, Пушкин!» Ответил я и взял у одноклассника Серого пуховик. Все ближайшие вешалки уже были заняты, поэтому мне пришлось уйти подальше. Именно оттуда я и расслышал дерзкую просьбу еще одного опаздывающего школьника. Ради интереса выглянул из-за курток. «Вешайте, как хотите!» — огрызнулся аристократ на тетю Фаю. «Вот он, парень с родинкой. Я тебе сколько раз говорила, чтобы петельку пришил?» — возмущалась гардеробщица. «В следующий раз принимать не буду». «Ага, не будете. Выполняйте работу, за которую платят, и заткнитесь!» — ответил он и обернулся к дружкам, стоящим позади. Тете Фае пришлось проглотить злость. Она пошла в мою сторону, и я тут же прикинулся, что ищу петлю у пуховика Пушкина. «Костя, торопись!» — проворчала она. «Звонок подавать надо, а там еще целая толпа!» Аристократ явно вывел ее из себя. Гардеробщица повесила куртку моего обидчика. Я запомнил, куда. На всякий случай. Затем дождался, когда она даст одаренному номерок, и вышел к Пушкину. «Тебе не только нос разбили, еще и ноги переломали. Опаздываю за тебя!» Он вырвал номерок у меня из рук и под аккомпанемент звонка побежал на урок. Но блондин из класса серого волновал меня в последнюю очередь. Теперь я должен узнать, что это за паренек с родинкой и почему вчера он был в компании моих недоброжелателей. Ведь кто-то их натравил. Но для начала стоит узнать, в каком классе учится аристократ. После звонка мы приняли еще несколько курток опоздавших, и утреннее безумие закончилось. «Ох, спасибо, Костя!» — поблагодарила тетя Фая, усаживаясь на стул, держась за поясницу. «Ты прости, что наворчала на тебя. Ты же мне вообще ничем не обязан». «Ничего, тетя Фай». Я выглянул из гардероба, чтобы посмотреть, не идут ли еще школьники. «А кто это был?» «Ты про кого?» Она подняла голову и запихнула семечку в рот, затем принялась сворачивать кулек из газеты. «Парнишку, у которого петелька оторвана». «А, этот. Тимка это. Помню его еще, когда пешком под стол ходил. А сейчас вон как вымахал. Да и наглеть стал. Раньше он, конечно, так не разговаривал». Вздохнула она. «А из какого он класса?» «Ой, то ли из 10-го, то ли из 11-го. Откуда ж мне знать?» Она сплюнула шелуху в кулек. «А тебе зачем?» «Просто интересно», — солгал я. «Ладно». Тетя Фая посмотрела на часы. «Тебе, наверное, идти уже надо?» «Нет. Уходить, пока не узнаю больше о Тимке, я не собирался. Если этот Тимофей ездит на трамвае, то проездной вместе с билетом школьника должен быть в его куртке. В его возрасте меня постоянно просили доказать, что я еще школьник. Вот в документе я и могу посмотреть, в каком классе учится хам. Надо только тетю Фаю отвлечь. Она мне шарится по карманам, не разрешит, а у меня выхода другого нет. У меня еще время есть. Элеонора Игоревна не проходила», — ответил я. «Может, вам куда сбегать надо, пока я тут подежурю?» «Почему нет?» — задумалась гардеробщица. «А может, ты сам сбегаешь? По-молодецки. Да тете Люды. Чаю попроси да выпечку. Может, со вчерашнего дня что осталось?» «Упрямая тетка. И отказать-то как-то не по-человечески. Опять притвориться, что ли?» Но тут мне в голову пришел план получше. «Тетя Люда, здравствуйте!» Я стоял в столовой и вдыхал аромат готовящихся на день блюд, рассольника, картофельного пюре и котлет. «Привет, Костя!» — ответила полная женщина и вытерла руки о фартук. «Проголодался уже? Чего дать?» «Меня тетя Фая прислала. Что у вас из выпечки есть?» Заведующая столовой начала перечислять мне все, что может предложить, но я вовремя перебил ее. Это входило в план. «А знаете что? Давайте я тетю Фаю позову, а сам ее в гардеробе подменю». «А давай», — отреагировала повариха. «Я же ей тут рассаду принесла. Заодно расскажу, как ухаживать надо». Когда я вернулся в гардероб и сообщил тете Фае новость о том, что тетя Люда зовет ее лично, гардеробщица что-то пробубнила себе под нос, положила кулек на стол, поднялась со стула и пошла по длинному коридору в сторону столовой. Я посмотрел ей вслед. Затем перевел взгляд направо. Лишь охранник с каменным лицом стоит у прохода на лестницу. Больше ни одной души. Я глубоко вдохнул и поторопился в сторону вешалки, на которой висела куртка товарища, разукрасившего накануне мне лицо. По карманам рыться я не любил, но чего греха таить, в прошлой жизни нет-нет, да находил в куртке отчима несколько рублей себе на жвачку. Воспоминания не самые приятные, но настигают, когда теперь лезу в чужое пространство. Сперва я щупал пуховик, билет школьника действительно лежал в нем. Открыл карман и достал документ, принялся читать. «Кратоненко Тимофей Николаевич, 11-й В». Еще раз посмотрел на фотографию. Массивный подбородок, родинка под глазом — это точно он. «Значит, поэтому личные вещи просит не оставлять в гардеробе?» Донеслось из моей спины, и я вздрогнул.